Часть третья. Глава 23. Федра. Одному удивляюсь, как у нас при дворе не узнали об этом раньше. Наксос-то был совсем рядом. Я могла сесть на корабль в любую минуту и через день оказаться там. Но хоть рассказу Тесея о случившемся между ним и Ариадной на острове не верила, однако не сомневалась, что она и правда мертва. Праздник, который я однажды затеяла, стал ежегодным и привлекал в наш город множество гостей. Мы принимали их теперь круглый год, богатых купцов и царских особ, стекавшихся в Афины из разных частей Греции. И не только. Мне нравилось устраивать приемы, сидеть во главе стола на месте царицы. Так было и в тот вечер. День выдался отупляющий. Резкое слепящее солнце пекло нещадно. И камни снаружи так нагрелись, что, казалось, вот-вот прожгут тонкие подошвы сандалий. Я носила ребенка. И в то жаркое лето тело мое ныло от изнеможения. Тоскуя по холодным ветрам, дождям, туманам и снегам далеких горных вершин. Теперь же мы сидели во дворе под звездами, попивая вино после прекрасного ужина и наслаждаясь мягким светом луны и легким ветерком, колыхавшим вечерний воздух. Капитан флотилии, недавно зашедший к нам в порт с большим грузом товаров, предназначавшихся для обмена на наше серебро, поднял кубок, и я улыбнулась ему. «Чудесное вино, царица Федра», — сказал он. «Такое вкусное, что я просто обязан спросить, не от самого ли оно Диониса?» Я рассмеялась. «Этим, любезный капитан, похвастать не можем, но наши афинские виноградники и правда превосходны». Решила, что он шутит. «А я-то уж подумал, не подарок ли это твоего могущественного зятя?» Я глянула на него искоса. «Что, прости?» Мое недоумение смутило капитана. «Ну, Диониса, мужа твоей сестры, бога вина?» Увидев выражение моего лица, он осекся. «Здесь какое-то недоразумение, капитан. Моя сестра умерла». Тут я поймала взгляд Тесея и заметила, что он неожиданно побледнел, выпрямилась в кресле. Капитан наморщил честный лоб. «Тогда прими мои соболезнования, госпожа. Должно быть, это случилось совсем недавно». И вот тогда я почуяла, что Тесей чуть не потрескивает от беспокойства. Он встал было, но я, подняв руку, его остановила, и выражение моего лица, видно, заставило мужа подчиниться. Он очень хотел наследника, поэтому в последнее время позволял мне иной раз собой командовать. «По-моему, сестра уже 7 лет как мертва», — сказала я тихо. «Ты ведь об Ариадне говоришь, верно? Других сестер у меня нет, насколько мне известно». Капитан замялся. Наши с Тесеем пристальные взгляды, видно, смутили беднягу окончательно. Попал между разгневанными царем и царицей. А почему они гневаются, разве поймешь? Он уже пожалел, похоже, что вообще рот открыл. «Об Ариадне? Но она, царица, вовсе не мертва 7 лет как, а вышла замуж за Диониса, который на Наксосе живет. Я не мог и представить, что ты не знаешь». «Как же так?» — прошептала я. Ребенок в чреве заворочился, легнул меня в стенку нутра. В последнее время он сидел в такой тесноте, что почти не мог двигаться. Капитан сглотнул. «Вон там созвездие, госпожа», — осмелился продолжить он. «Корона из звезд на небе». Он показал, и я глянула вверх, как во сне. Звездная дуга в северной части небосклона и впрямь походила на корону. «Этот венец Дионис подарил ей на свадьбу», — объяснил капитан. Нахлынуло смятение. Я с трудом поднялась, ненавидя свое громоздкое разбухшее тело, сковавшие меня теперь, когда хотелось только одного — бежать. «Моя жена», — произнес Тесей поспешно, — «ей нехорошо. Прошу нас извинить». Он взял меня за локоть, якобы поддержать хотел, а на самом-то деле крепко стиснул мою руку. Накатила дурнота, а Тесей уже уводил меня со двора, подальше от чужих ушей. Позади всколыхнулись озабоченные голоса. Но он не остановился, потащил меня внутрь, в мои покои. А там затворил за нами тяжелую дверь. Лицо его было непреклонно, холодно. Я села на кровать, прижимая руки к животу, и силясь собраться с мыслями. Что сказать? Как заставить его признаться во всем наконец? «Я не солгал», — начал он. Я и рассмеялась бы, но неровное дыхание по-прежнему царапало грудь. Тесей продолжал. «Не солгал в самом начале. Я видел ее мертвой». Я уже открыла рот, но он поднял руку и осек меня. «Знаю, знаю, что ты скажешь. Видимо, Артемида послала мне такое видение». Даже не оправившись от потрясения, я продолжала удивляться. Как он привержен лжи, которую наплел мне много лет назад. Я ощутила движение внутри, будто кулак медленно сжимал мою утробу. Сделала резкий вдох. «Вот в чем дело». Он уже расхаживал по комнате, не глядя в мою сторону, щипал себя за подбородок. Дионис, видно, захотел взять Ариадну себе. И Артемида показала мне ее якобы мертвой, чтобы я оставил твою сестру там. Ему оставил. Ты сказал, что сражался со змеей, что похоронил тело. Я с трудом выговаривала слова. «Сон», — ответил Тесей. «Это был сон, не иначе». «Значит, ты видел сон и оставил мою сестру там одну». Мой голос был ровен. В глаза мне Тесей не смотрел. «Ты ведь сама сказала, мысли богов нам неведомы. Их способности и наваждение, они сильнее нас». Наваждением была моя жизнь. Я ахнула. Острый завиток боли опять вонзился во внутренности, в самом низу. «Но ты знал!» — прошипела я сквозь скрипнувшие зубы. Он думал, это я от ярости рычу. Не знал, какая ослепительная, серебристая мука корчится у меня внутри. «Мне рассказали позже, много позже. Я совсем недавно услышал». Он глянул на мой раздутый живот. «И не хотел тебя беспокоить, понимал, как ты огорчишься». На лбу у меня выступил пот. А когда тиски разжались, и боль в животе, отступая волнами, ослабла, я выпалила. Меня гораздо больше огорчала мысль, что от сестры одни кости остались, истлевшие на далеком острове. А она, оказывается, вышла замуж за олимпийца. Тут он, наконец, посмотрел мне в глаза и ответил на незаданный вопрос. «Твоя сестра — изменница. Как мог я взять ее в Афины, привести во дворец, когда мой народ только избавился от губительного ига Медеи, другой чужеземной царевны, пролившей кровь собственной родни?» «Ты герой и мог бы привести невесту какую угодно!» — крикнула я. «А Афины мою сестру благодарить должны были. Она ваших детей спасла». Тесей открыл рот, хотел опять возразить, но на этот раз настал мой черед заставить его умолкнуть. Я поняла, наконец, чем обернулась весь день сегодня накатывавшая волнами, донимая меня недомогание, и, почуяв приближение нового жестокого приступа, заговорила, пока опять не перехватила дух. «Тесей», — выдавила я, — «зови женщин! Началось!»